нести тяжесть моего тела. И, пожалуйста, поспеши, возможно, нам скоро нанесут визит. Так вот, каковы наши дела, — сказал Ханслет задумчиво. Да лишь Картур будет этому рад. Я промолчал. Наш работодатель, контр-адмирал сэр Артур Анфорд Джессон, КСВ и многие другие буквы алфавита, отнюдь не будет этому рад. Мы втащили резиновую лодку и отнесли на переднюю палубу. «Принеси пару непромокаемых мешков», — сказал я, «и подними якорную цепь как можно тише. Тормоз не используй и захвати парусину». Мы отплываем? Здравомыслящие люди в нашем положении сделали бы именно так. Мы же останемся. Ты только подними якорь, а потом снова опусти его в воду. Когда он вернулся с мешками, я уже выпустил воздух из надувной лодки и сунул ее в парусиновый футляр. Потом освободился от акваланга и костюма для подводного плавания и засунул их в мешки вместе с грузилами, водонепроницаемыми часами, комбинированным ручным компасом и прибором для измерения глубины. Ханслет включил электролебедку, и цепь медленно поднималась. Электролебедка работает бесшумно, но когда поднимают якорь, шум исходит из четырех источников. Против некоторых из них мы боролись с помощью парусины, против других были бессильны. Шум на поверхности воды разносится очень далеко. Ближайшее от нас судно находилось в 200 ярдах, и мы отнюдь не желали в данный момент, чтобы в гавани были и другие суда. От Тербея нас отделяли те же несчастные 200 ярдов. Дело в том, что бухта, лежавшая перед городом, была довольно глубокой, даже у самого берега, и длина якорной цепи 100 ярдов не позволяла нам встать на якорь далеко от берега. Ханслет нажал ногой на педаль. Цепь поднята. Наложи тормоз, как только барабан начнет раскручиваться. Я подтащил мешки к клюзу, перегнулся через перила и привязал их веревками к якорной цепи. После этого перебросил мешки через перила и осторожно спустил в воду. Опускай цепь, только осторожнее и тише. Сделаем это вручную. Опустить приблизительно 8 ярдов якорной цепи работенка не из приятных для спины и рук. И скоро я понял, что не на высоте. События этой ночи меня измотали. Затылок болел, нога ныла. Меня начало лихорадить. Я знаю несколько способов, как достичь состояния приятной теплоты, но когда ты находишься неподалеку от западных островов, и на тебе лишь одна смена нижнего белья, и холодный сырой ветер осенней ночи продувает насквозь, то достичь этого довольно трудно. Но зато тому, кто захочет установить, что прикреплено к нашей якорной цепи, понадобится стальной костюм для подводных работ. Закрыв за собой дверь каюты, Ханслет прошел в темноте к иллюминаторам и задернул тяжелые занавески. Потом включил маленькую настольную лампу. Света она давала немного, и из опыта мы знали, что он не пробивается сквозь занавески. Нам ни к чему было давать знать кому-то, что в этот поздний, практически утренний час мы еще бодрствуем. Лицо у Ханслета было смуглое, узкое и мрачное, с большим подбородком, густыми бровями и густыми черными волосами. Лицо, которое говорит само за себя и не меняется с годами. Сейчас оно ничего не выражало и было совершенно спокойно. «Тебе нужно приобрести новую рубашку», — сказал он. «Воротничок слишком узкий, оставляет следы». Сушку я закончил и посмотрел в зеркало. Даже в этом слабом свете мой затылок выглядел довольно плачевно, а шея и того хуже. Она вспухла и отливала всеми цветами радуги. К тому же четыре больших ссадины, где большой и указательный пальцы впились мне в плоть. Да, такое не скоро заживет.